Нельзя говорить о какой-то независимости человека от мира, когда он является неотъемлемой его частью, входит в него и во всех своих проявлениях, яро связан во всех своих оболочках со всеми мирами. Еще владыка Будда сказал, что человек – это процесс. А процесс этот состоит в непрестанном взаимообмене человеческого микрокосма с макровселенной. К сожалению, современная наука еще не пришла к пониманию воздействия тончайших астрохимических энергий и лучей на организм человека. Так многое еще отрицается по невежеству, и если плотное тело состоит из элементов Земли, то термин «звездное тело» указывает на состав его из энергий дальних миров, аккумулируемых в нем в течение тысячелетий. Самым сложным явлением в космосе является все-таки человек. На службу изучения человека должны быть поставлены все науки, ибо в нем сосредоточено все. Казалось бы, какое отношение имеет человек к механике, электронике, кибернетике, астрохимии, астрономии? И однако законы той же механики отражены в строении его тела так явно. А счетные машины являются несовершенной попыткой подражать совершенству его мозговой, нервной и прочей аппаратуры. И ни одна самая сверхчувствительная фотопленка не может сравниться с совершенством его зрительного аппарата. Конечно, объектом изучения науки должен быть человек, притом взятый как часть космоса в аспекте его всех трех миров. Много тайн сосредоточено в человеке. В нем ключ от понимания мира.